тебе, которая делает шаг назад. Чтобы охватить одним взглядом всю красоту этого мира, нужно сделать шаг назад и посмотреть шире. Чтобы прыгнуть дальше, нужно взять разбег. Шаг назад, который ты сейчас сделаешь, необходим, чтобы посмотреть шире или прыгнуть дальше. Поэтому я хочу, чтобы ты грустила. Может быть, слезы не дают увидеть широкий и прекрасный мир, но он обязательно появится, стоит только присмотреться. Возможно, грусть лишь добавляет тебе веса в момент, когда ты отталкиваешься от земли, чтобы прыгнуть еще дальше. Наслаждайся этим отступлением, прими его с радостью, волнением и благодарностью в сердце. Как в известной фразе «ты делаешь шаг назад и два вперед». Бывают тяжелые времена, когда кажется, что ты недостаточно хороша. Но все нормально. Тебе было нужно это отступление. Необходимо отдалиться от реальности, оказавшейся прямо перед глазами, чтобы окинуть взглядом весь путь, по которому тебе предстоит пройти. И ты делаешь шаг назад, чтобы оказаться в лучшем месте и еще раз запечатлеть в душе цель, к которой ты идешь. Все правда хорошо. Благодаря этому отступлению, оглянувшись на пройденный путь и глядя на дорогу, по которой суждено пойти, ты совершенствуешься. Эти покои и перезарядка были дарованы тебе жизнью. Твоя душа измучена и утомлена, потому что все это время ты смотрела только вперед, ограничивая собственную свободу. Ты получила это отступление в подарок от жизни. Это вознаграждение твоей душе, которая расцветает в покое и свободе. Так прими отступление с благодарностью в душе.